Но я долго не поддавался бесовскому искушению. Месяца два я не мог решиться на то, чтобы стащить из выручки, хотя она постоянно была не заперта. И я ежедневно оставался один в лавке столько времени, что мог свободно сходить в нее. Теперь меня удерживало уже не сознание бесчестности такого поступка, а боязнь греха. Я уже забыл наставление покойной моей матери и крестной. А одно только опасение, что могу быть пойман в краже, и потому я так долго не решался на нее. Наконец, в одно злополучное утро искушение было так сильно, что я, оставшись один минут на пять в лавке, сряду же, по уходу приказчика, открыл выручку и стащил оттуда четвертак. Но едва я закрыл выручку, как кровь бросилась мне в лицо, руки и ноги затряслись, и я весь задрожал. Я так испугался первой своей кражи, что хотел положить этот четвертак обратно в выручку. Но тут явилась новая боязнь, что я не успею этого сделать, и приказчик меня накроет. Хотя приказчикам и дозволялось мне ходить в выручку, но только тогда, когда в отсутствие его приходил кто-нибудь за разменом или покупатель. Опасаясь, чтобы приказчик не заметил моего волнения и не догадался о причине его, я ушел взад лавки и там спрятал краденый четвертак под лестницу. Затем я вошел опять в лавку, то есть в переднее ее отделение. В это время вернулся приказчик. И я, еще чувствуя в себе неестественное состояние духа и опасаясь, что наружность моя может меня выдать, сряду же по приходе приказчика ушел на двор. Но не успел я отойти и пяти шагов от лавки, как мною овладело новое беспокойство. Мне представилось, что приказчику вздумается зажечь огонь и что-нибудь посмотреть взаду лавки. И вот-вот сейчас мой четвертак, спрятанный под лестницей в щелке, бросится ему в глаза и как раз обличит, что он мною украден из выручки. Поэтому я сейчас же вернулся со двора и увидел приказчика на галерее, напевающим песенку. Я убедился из этого, что он ничего не заметил, и мое волнение стало уменьшаться. Я отправился опять взад, достал из-под лестницы свой четвертак и положил в карман жилетки. Но это место мне показалось почему-то неудобным, и я переложил его в карман штанов. Но и этот карман показался мне ненадежным. Я снова вынул злополучный четвертак, завернул его в бумажку и спустил за голенище. Дело происходило летом, в какой-то праздничный, но не табельный день, до обеда. А летом, при незначительности торговли, особенно в праздники, меня постоянно посылали обедать на квартиру. И оттуда я приносил обед приказчику. Так случилось и на этот раз. Вскоре после того, как мой четвертак был уже спрятан в голенище, приказчик послал меня на квартиру обедать. Здесь, кстати, заметить, что мы с приказчиком с самого начала жили довольно дружно. Вместе рассуждали и осуждали хозяев, и оба их не любили, а только боялись. Оставаясь наедине в свободное время, мы постоянно говорили о том, что хозяин наш ничего не понимает в торговле, что он какой-то необразованный, даже неуч, что он страшный скупердяй, скаредник, и все его семейство также скаредное. Хотя на самом деле они не были скаредными, а только немного скуповаты и жили расчетливо посредством. Но тогда всякая хозяйская экономия нам казалась скаредничеством. И потому мы постоянно, так сказать, оппонировали своим хозяевам. Вследствие всего этого я, конечно, нисколько не жалел хозяйского добра. лишь бы только не приходилось за него отвечать, а там хоть трава не расти. Квартира наша в то время находилась довольно далеко от лавки. Мы жили в 5-й роте Измайловского полка.